Ну как? Прихватили тот, что подходит ко многим. Может, универсальный? Универсальный? На руках у населения России и ближнего зарубежья, по самым скромным подсчетам, имеется около 260 видов различных пистолетов. Исключаем 60 видов, которым глушак пристроить нельзя вообще, но остается 200. Это очень грубо, приблизительно. Будем считать, что один глушак подходит к 5-6 типам стволов. Тоже очень приблизительно. Но в любом случае получается, что товарищи должны были принести более 30 разнообразных глушаков. Какой вывод? Я пожал плечами. Понятно, на что он намекает. Мой ствол зарегистрирован в УВД, и очень ограниченное количество людей знает, что я его имею. В это время возвратились возбужденные хранители тела и радостно сообщили, что в 300 метрах от дома на пустыре в кустах обнаружен 412-й москвич пустой. Значит так, Славик радостно щелкнул пальцами. В районе вторых ворот товарной станции темень и почти гарантированное безлюдье. Грек и его 2 или 3 человека приезжают туда, встречаются с киллерами, выясняют обстоятельства акции, отдают бабки, забирают у них москвич и рулят домой. Исходя из этого... Два слова. Внезапно прорезался Серега. Масса нестыковок. Киллеры должны топать от вторых ворот до вокзала по путям. Это минимум 15 минут. Если они пойдут одни, их могут запросто прижучить местные пацаны. Трое неместных нацменов в 4 часа утра. Это как? Потом, при перемещении на вокзал и обратно, грека обязательно засекут. От Вознесеновки, где он живет, до города по автостраде 3 поста ГАИ. А еще он никак не попадет на товарную станцию, минуя привокзальную площадь. Значит, рискует нарисоваться минимум 4 раза. Он что, враг себе, что ли? Принимается. Славик довольно глянул на Серегу. Трезво мыслишь. Грек, конечно, себе не враг. Только за отсутствием времени нам не остается ничего другого, как поехать туда и действовать по обстановке. В общем, так. На вокзал едем вчетвером. Я, Бак, Серега и... Хаджа. Я буду за рулем. Хаджа сядет рядом. Серега и Бак сзади. Кто-то из вас ляжет на сиденье. Тогда будет видно, что в машине нас трое, сколько было киллеров. План простой. Мы подъедем как можно ближе к машине грека, выйдем и расстреляем в упоры самого и его людей. Славик умолк и внимательно оглядел присутствующих. Я поежился. Что-то стало нехорошо на душе. Ну да, план прост. Подъедем и расстреляем в упор. Только вот одно дело, когда это внезапно, в порядке самообороны, так сказать, защищая свою жизнь, а когда все решено заранее, когда ты за час знаешь, что придется спокойно подъехать вплотную и расстрелять в упор ничего не ожидающих людей, пусть и сволочей, мерзавцев. Если мы сейчас не уберем их, они вскоре нас достанут. Славик, видимо, уловил мои сомнения. Не дрейф, Бак, все образуется. Он посмотрел на часы. Итак, время сейчас 4:24. Потом Славик обратился к телохранителям. Ну, а вам, ребята, необходимо заняться иным делом. Вы сейчас упакуете трупы в ковер. По восточной магистрали доберетесь до развилки. Справа потянется лес. Понятно, да? Нужно поглубже закопать. Лица у парней вытянулись. Я их прекрасно понимал. Это, конечно, большой риск — отправляться на встречу с врагом. Но вести трупы по шоссе... «Там нет постов ГАИ», — успокоил Серега. «Риск ничтожно мал. Если вас встретит какой-нибудь заблудившийся автопатруль, скажете, что катите в деревню в гости к кому-нибудь. Ну, а если вас все же поймают, вам лично отвечать не придется. Вы просто выполняли распоряжение шефа. Только не вздумайте отстреливаться». Серега легкомысленно хохотнул, и телохранители посмотрели на него с недоумением. «И еще. Придется вам брать обе наши машины. Коврик большой. Вместе со жмуриками не поместится». «Ну что? Вроде все ясно?» Славик встал с кровати Дона. «Я надеюсь, что шеф обойдется некоторое время без охраны?» Он вопросительно посмотрел на Дона. Тот махнул рукой. «Дескать, все равно все решили без меня». «Тогда по коням». Глава 14. «Нет, все-таки Славик и Серега — это профессионалы, ничего не скажешь. Век живи, век учись». Когда Серега прихватил с собой переносную радиостанцию «Гелий», настроенную на частоту патрульных нарядов, я поинтересовался, он что, собирается взаимодействовать с милицией? У нас было несколько таких радиостанций, и ими пользовались, может, раз в год. Не возникало необходимости.